Великий визирь по своему положению ответственен за многое, в том числе и за то, чтобы жители Стамбула были довольны своей жизнью. Не все, конечно, но уж определенные их части точно. Требуется постоянный подвоз еды в огромном числе, близ столицы империи вообще мало что произрастало, да и заставить османов работать. Ни султаны, ни их приближенные не были для этого достаточно наивными, понимая, что иначе их подданные из числа правоверных непременно взбунтуются. Потому кормили османов покоренные народы, такие как греки, валахи, болгары, албанцы и прочие. До недавнего времени и сербы, но теперь эта кормушка была недоступна, тем самым заставляя тратить немалые деньги за покупку нужных товаров. Иначе, что такое бунты черни в Стамбуле хорошо знали и вовсе не стремились в очередной раз почувствовать на своих шкурах нечто подобное. И вовсе не потому, что Баязиду было не плевать. Тут иное. Те самые шестеро сыновей, шестеро возможных наследников, каждый из которых видел себя одного живым и на троне, а остальных – удавленными или обезглавленными. Пример отца и его борьбы за трон уже с собственными родственниками, особенно султаном Джемом, был свеж в памяти нового поколения дома Османа. Товары, товары и еще раз они же, доставляемые в столицу империи со всех сторон, со всех частей страны и извне. Но если с поставками внутренними все было приемлемо, но вот внешняя торговля находилась в упадке. А виной тому что? Правильно, полное господство в Средиземном море итальянских пиратов, да и в Эгейском они чувствовали себя как дома. Любой корабль, неважно, Османской империи или иной страны, где правили правоверные, вышедший в море был если и не обречен, то имел мало шансов добраться до нужного места. Потому доставить что угодно можно было либо кружным путем по суше, либо на венецианских кораблях. Хотя и венецианские торговцы были не лучшим выходом, ибо заламывали большую, чрезмерно великую цену за доставку. Или все же лучшим. Пожалуй, но лишь из-за неимения иных выходов. Однако всегда находились люди, готовые рисковать кораблями, надеясь получить прибыль. Конечно же, таким образом везли не зерно или там масла, а вот дорогие ткани, фарфор, пряности. Именно те товары, которые занимают мало места, зато стоят больших денег. Керим Сардак считался одним из таких торговцев, корабли которого были особенно удачливы. А нет, они тоже оказывались взятыми на абордаж и разграбленными, но мастерство нанимаемых им капитанов и удача позволяли тому получать немалые прибыли. И вследствие этого становиться все более известным, получать большее влияние, возможность приблизиться к султанскому двору, а в будущем, человек, обладающий богатством, должниками, а также полезными знакомствами в окружении султана мог взлететь очень высоко, а уж если привлечь внимание самого великого визиря. Очень многим казалось, что Керима Сардака ждет большое будущее, если, разумеется, он не оступится на половине пути или даже ближе к его завершению. Однако никто, или почти никто, если быть искренним, не знал, кем он является на самом деле. Полностью этого не знал и сам Херсикли Ахмед Паша, зато то, что Керим никакой не Керим и что он человек Борджия, вот это было великому визирю известно. Не зря же он встречался с ним далеко не в первый раз и во время каждой такой встречи получал новые приказы. Сам же Керим Сардак, отдавая их, искренне при этом улыбался, нисколько не скрывая своей радости от того, что сам великий визирь вынужден подчиняться врагам Османской империи. Вот и в последний раз. Получили ли славные сыновья великого нашего султана все то, что должны были получить, а почтенный Ахмед Паша, предельно вежливо на словах, но без тени уважения но существу произнес Керим Сардак. Понимают ли они, какой день лучше прочих подходит для того, чтобы показать свою силу? Каждый свою, конечно. Смерть брата их не огорчила, но напугали те планы султана, о которых я им рассказал. Вы должны были намекнуть и только. Намекнул. Остальное они домысливали сами. Быстро поправился великий визирь империи, почувствовав признаки холода в речи собеседника. Я больше остальных обеспокоен одной только возможностью того, что Баязид заподозрит своих сыновей в чем-либо раньше срока. Они сразу скажут, кто натолкнул их на тот опасный след, пахнущий смертью, множеством смертей. Называющий себя Керимом в ответ лишь улыбнулся, тем самым показывая, что верит дважды предавшему, или, что куда более вероятно, сделал вид. Херсикли Ахмед Паша не столь давно вынужден был общаться с глазами и ушами Борджиа в Стамбуле, но и этого срока хватило, чтобы частично понять хотя бы ту ненависть, которую этот самый Керим испытывает не только к империи, но и ко всем османам. К нему же, как к предателю крови особенно, Борджиа. Великий визирь имел достаточно ума, потому осознавал приверженность этой итальянской семьи к опоре не на тех, кого можно купить, а лишь на по-настоящему верных. Остальных они лишь использовали, хотя слово свое король Италии держал. Своеобразно держал, потому как любил находить тайные ходы в отношении тех, кого сильно не любил. Зато упрекнуть в нарушении даже мимолетных обещаний Чезари один так пока никто и не смог. Пытались, конечно, но подобное вызывало лишь печальные улыбки у способных думать. Лично ему Борджиа обещали богатство и безопасность всей семьи, если он будет правильно себя вести и не попытается в очередной раз предать. Предать тех, кто держал его с горротой на шее и готов был в любое мгновение затянуть стальную петлю. Кто затянет? Уж наверняка не Керим, который лишь голос своего коронованного хозяина. Зато голос уверенный в себе, на которого полагаются и собираются использовать долго. И не только он, но и те, кто вокруг него. Пара слуг, которые и не слуги, а скорее охрана, умеющие убивать и притворяться правоверными. Жены, Мариам и Зульфия, внешне показывающие полную покорность, подобающую супругам богатого и уважаемого стамбульского торговца, но на самом деле... На самом деле достаточно посмотреть в глаза этим тигрицам, чтобы понять их истинные желания, а они заключались в стремлении убивать, пусть не лично, но посредством своих слов, действий или просто помощи тому, кого они называли своим мужем и господином. И все они были не османской крови. Все, исключение Херсикли Ахмед Паша не наблюдал. Лишь на низших ступенях Борджиа использовали чужую кровь, покупаемую за золото, но лишенную какого бы то ни было доверия и возможности подняться наверх, купить, использовать и выбросить. В этом и была сила этой семьи. Другие считали это слабостью, но он, как находившийся в разные времена по разные стороны, понимал обстановку лучше многих. Раздел. Свои и чужие. И если свои могли предать, этого не избежать, но все равно число этих самых предательств было гораздо меньше. Сразу по нескольким причинам, из которых опора не на веру, а на кровь была одной из важнейших, особенно в противостоянии с мусульманским миром, внутри которого он, великий визирь, находился уже очень давно, а потому знал его уязвимые места. Лоскутное одеяло редко когда бывает прочным, особенно если нити, которыми сшиты лоскутки, гниловаты. Не столь важно, кому именно молиться, куда важнее, кто это делает и что этих самых кто объединяет. Османская же империя этими самыми объединяющими нитями помимо религии, похвастаться как раз и не могла. Шехзади Ахмед всегда был соперником Селима и считал себя тем, кто должен наследовать Баязиду II, слегка улыбнулся Керим Сардак. Теперь он должен видеть новые возможности, а Шехзади Каркут должен начать из-за страха смерти. Раньше он боялся братьев-соперников больше отца, теперь, после смерти Селима, если ты, почтенный Херсикли, сделал все верно, должен быть в ужасе перед отцом, но в правильном ужасе. Ты же сделал все правильно. Да, Керим. Ахмед собирает войска в своей Анталье и в своих мечтах видит отцовский трон. Каркут выжал Трабзон, как будто тот апельсин, а войны, тот сок, который стекает из него. Остальные, они, встревожены, но первыми не начнут. Желание власти Ахмета и страх Каркута оказались сильнее жадности или осторожности иных сыновей султана. Но если начнут одни, другие тоже не останутся в стороне. Чьей? Может отца, может желание сделать из своего Санджака ханство или королевство. Аллах знает, не я. Голос короля Италии был доволен услышанным. Это великий визирь осознавал столь же ясно, как и все возрастающую угрозу разоблачения собственной игры. Пускай он был очень, чрезвычайно осторожен, донося до сыновей султана правильную правду о смерти их брата, но вся его безопасность доживала последние, если не недели, то пару месяцев. Знаю, что войска султана уже выдвинулись к границам мамлюкского султаната, и что Баязид II в этот раз будет очень осторожен, предпочитая раньше прочего бросить в пламя сражений тех, кто верен не ему, а сыновьям. Они сами понимают это. И что он сделает так, чтобы верные трону янычары избавили этот самый трон от новых угроз, со стороны наследников. Сперва Селим, а затем, кто именно, Ахмед или Каркут. Пусть думают и боятся. Если бы Херсикли Ахмед Паша мог себе это позволить, он бы выпил крепкого вина. Много, сразу. Или хотя бы вышел на свежий воздух, а не оставался здесь, в помещении без открытых окон и освещаемом лишь несколькими светильниками. Пауки из Рима уже сплели новую паутину, запутывая в ней уже не только его, но и все еще живых сыновей Баязида II. Он сам уже давным-давно в ней запутался. Или служба, или лютая смерть. От тех или от других, а Борджиа хотя бы не были замечены за нарушением своего слова. Немолодые Борджиа точно. Переплетение бывшего и действительности и того, чего не было, но что являлось очень похожим на правду. Вот чем были страшны слова, посредством его, великого визиря, вложенные в разум сыновей султана. Их подталкивали к бунту, имея в руке весомый довод, смерть Селима, оказавшуюся далеко не тем, что они о ней думали раньше. Спасти Османскую империю могло лишь заступничество самого Аллаха. Херсикли Ахмед Паша осознавал это, но не слишком верил в подобный исход. А потому, в конце концов, менять сторону ему будет не в новинку. Оставалось лишь понять, какой именно их осколков готовой разрушиться империи окажется более благоприятным для одного бывшего великого визиря. Если в одних местах царят страх и уныние, обязаны быть и те, в которых присутствует совершенно иная обстановка. И дом Мирка Гнедича, давно уже надевшего маску Керима Сардака, восходящей звезды на стамбульском небосводе, был как раз таким оазисом не просто благополучия, но еще и уверенности. Не в смысле уюта и комфорта, хотя и это тоже, а успеха в более широком понимании сего слова. Внешние и внутренние, две стороны одной монеты, части единого целого, одна для всеобщего обозрения, показывающая маску под названием Керим Сардак. Зато другая, это было истинное. Сейчас Гнедич чувствовал себя по-настоящему хорошо, довольным жизнью. И дело даже не в двух прекрасных женщинах, которые уже не просто играли роли его жен, а стали настоящими спутницами в жизни, к тому же разделяющими его стремления. Не в обстановке истинного восточного кейфа, к коему он за минувшее время привык и даже стал получать немалое удовольствие. Кричащая роскошь, слегка кружащаяся после вроде как запрещенного по Корану, но употребляемого почти всеми магометанами вина, мирно спящая рядом Мариам Злата и перебирающая пряди собственных волос, о чем-то задумавшаяся Зульфия Бажена. К этому прибавлялось состояние блаженной отрешенности после удачно завершенного несколько часов назад разговора с Херсикли Ахмед Пашой и еще парой важных людей, чья роль в предстоящих событиях была подробно расписана. Не столько им, сколько теми, кто дал ему возможность поквитаться к этим богомерзким порождениям, Османской империей. Очень многие были довольны итогами крестового похода. Освобожденные сербские земли, возрождение самого королевства сербского, а то, что корона оказалась на голове Лукреции Борджиа, а не потомков прежних королей, это не имело значения, не было по-настоящему важным. Зато возрожденной Сербии дали надежду не просто на будущее, но еще и на месть. Не сразу, позже, но этого хватало. Многим хватало, но не таким, как он, пылающим в огне ненависти. Чезаре Борджиа и его приближенные, особенно из ордена храма, это понимали. Понимая, продолжали подпиливать ножки османского трона, чтобы обрушить и самую Магометанскую империю и тех, кто находится на вершине. Он сам, как глава прознатчиков Борджиа в Стамбуле, знал многое. Без знания и понимания не получилось бы работать так, чтобы не было стыдно перед самим собой. Именно сюда, в дом Керима Сардака, стекались сведения, люди, золото. Это все делалось так, чтобы не вызывать и тени подозрений. Маска. Самый, пожалуй, удачливый из всей еще рискующих вести морскую торговлю. Тот, чьи корабли раз за разом ухитрялись уходить от итальянских пиратов, а потери, без которых все стало бы подозрительно, с лихвой перекрывались прибылями. Теми самыми прибылями, которыми он щедро делился с важными людьми Стамбула. Великий визирь опять же, которому делались особо ценные подношения, как думали очень и очень многие. В чем-то они были даже правы. Гнедич доставлял своему покровителю различные диковины из самых разнообразных мест, словно бравируя своей возможностью доставить что и когда угодно. Для всех он был верным слугой своего покровителя, готовым на все ради благоволения великого визиря. На деле, подчиненным был как раз визирь, а не скромный торговец. «Ты нахмурился», — Бажена провела кончиками пальцев по груди своего возлюбленного и одновременно сотоварища по тайным и кровавым делам. «Я могу помочь или просто отвлечь. Ты помогаешь. Злата тоже. Без вас двоих тут было бы совсем мучительно. Не только мы трое в этом доме. Есть и твои слуги. Они мои руки и клинки. Вы, это вы. Обеспокоюсь я о том, что будет, когда начнется война, и получится ли столкнуть османов в пропасть. В нужное время столкнуть, Мирка», — проворковала обнаженная красавица, тесно к нему прижавшаяся. «Я понимаю, что его величество знает, что делает, но, ему ведь сейчас нужен Иерусалим, и не нужно, чтобы его заняли не только османы, но и французы. А если сыновья Баязида восстанут, что случится тогда?» «Восстанут в нужное время, Бажена», — говоря, Мирка начинал поглаживать льнущую к нему девушку, ощущая, что та очень даже не прочь еще немного пошалить. «Наш прирученный визирь донес до слушающих его речи то, что восстание против все еще сильного отца может быть опасно сверх меры. А вот если его успеют потрепать войска мамлюков. Не смотри так, я все понимаю». Девушка смотрела так, как научилась за прошедшее время, пристально, с любовью, но и с некоторым сочувствием. «Дескать, я бы и хотела поверить, да как-то никак не получается». Слова тоже прозвучали, помимо взглядов. «Баязид собирает войска, но самых верных оставляет тут, в Стамбуле. Как же его смогут потрепать? Вот его сыновей, да, смогут. Великий магистр и для этого успел кое-что придумать. Столкнуть лбами сразу трех своих недругов и получить желаемое. Османы, французы и мамлюки. Как? Вот про это мне не рассказали. Каждый знает лишь нужное. Я и без того посвящен во многое, милая. И вы», — взгляд на продолжавшую сладко посапывать Злату, — «тоже не блуждаете во тьме неведения». Гнедич действительно знал многое. Но не все из этого самого многого рассказывал даже своим подругам-соратницам. Прежде всего нужно было столкнуть мамлюков и османские войска. А уж будут это верные султану или султанским сыновьям, разница невелика. В первом случае все пройдет совсем хорошо и быстро, даст Ахмету с Каркутом возможность быстро поднять восстание, тем самым разрывая империю на куски. Во втором же, сила войск Османской империи все равно уменьшится, а вложить в головы султанским сыновьям, что их намеренно ослабляют, хотят, чтобы те и вовсе не вернулись, тоже найдутся способы. И тогда они все равно восстанут. Просто несколько позже. В любом случае он, Мирка Гнедич, будет с наслаждением наблюдать, как корчится в агонии ненавистное ему государство. А ведь имелось и еще одно место, способное доставить Баязиду II немало хлопот. Какое? Крымское ханство, являющийся вассалом Османской империи вот уже более двух десятков лет, вассалом не слишком покорным, только и ждущим возможности избавиться от находящегося в Стамбуле повелителя. Особенно теперь, когда хан Минглагири почувствовал свою силу, поглотив или разбив осколки Золотой Орды и очень успешно совершая набеги на Польшу с Литвой. Но это было вне круга знания Гнедича. Он лишь по смутным оговоркам догадывался, что и с той стороны Османской империи будет больно. И это не могло не радовать. Ожидание осталось совсем недолго. Но пока оно длится, ему будет чем заняться. И во вред османам и себе в удовольствие. То самое, которое он испытывал прямо сейчас, наслаждаясь близостью с любимой женщиной и мечтая о неотвратимо приближающихся временах краха османов, причинивших столь много боли и страданий ему, его близким и вообще тем, кем он хоть немного дорожил. Интерлюдия. Испания, Кадис, ноябрь 1496 года. Индия. То место, куда с давних пор стремились найти морской путь. Искали долго, упорно. Совсем недавно Колумб, ища тот самый путь, нежданно-негаданно для всех и прежде всего себя самого открыл новый свет, сулящий великие блага. Но именно новый свет, а не доселе неизвестную часть искомой Индии. И вот новая экспедиция под руководством Аланса де Охеда, одного из тех, кто уже проявил себя в открытии новых земель. Долгое путешествие без особых уже надежд, но закончившееся успехом. Не новые земли, а уже известные. Та самая Индия и прилегающие к ней земли. Да, путь туда был далеким, потребовалось сперва обогнуть Африку и только затем, после длительного пути с многочисленными остановками, корабли де Охеда прибыли к берегам Индии. Более того, там, в водах, которые доселе не бороздили испанские корабли, эскадре удалось встретиться со второй экспедицией, отправленной королем соседствующей с Испанией и Португалией под флагом Васко да Гама. Встретиться, суметь договориться о совместных действиях, после чего вернуться обратно. Вот они, корабли в порту. Из шести кораблей, четырех каракк и двух больших каравелл, вернулось лишь четыре. Три каракки и каравелла, да и те были весьма потрепанными, нуждающимися в ремонте. Убыль экипажей тоже была велика, но вместе с тем, груз, находящийся в трюмах даже каравеллы, превышал все расходы на экспедицию в несколько раз. Именно груз одного из кораблей, а не всех вместе. Это не говоря уже о том, что сам путь в Индию стоил куда больших затрат. Пряности, шелк, слоновая кость, заморские диковинки разных видов. И понимание, что всего этого можно получить гораздо больше, особенно если не просто проложить морской торговый путь, но и зацепиться за клочок тамошних земель. А это, учитывая слабость местных владык, было не столь сложно. Преимущество в оружии и кораблях, оно не пустые слова, достаточно было лишь как следует прислушаться к словам самого Аланса де Охеда и его капитанов. Прислушиваться было кому. Не зря каравелла Санта-Роса, пользуясь своей более высокой скоростью, прибыла в Кадис раньше трех остальных кораблей. И как только был брошен якорь, а первые моряки сошли на берег, в Толедо, где сейчас находился королевский двор и сами Трастамара, понеслись гонцы с известиями о возвращении эскадры. Триумфальном возвращении, само собой разумеется, непростые слова, но и письменный отчет де Охеда, в котором, помимо всего прочего, наличествовала прямая просьба о скорейшей аудиенции. Однако, просьба просьбой, но подхваченная командиром экспедиции в Индию лихорадка делала эту самую просьбу несколько отложенной во времени по понятной причине. Меж тем Изабелла Трастамара являлась той еще личностью, а именно умной, целеустремленной, да к тому же не гнушающейся совершить очередное путешествие по стране, не откладывая оное на сколь-либо длительный срок. Прочитанное ей в письме как раз и способствовало желанию совершить прогулку в Кадис, дабы побеседовать с тем, кто более прочих знал о свершившемся путешествии. Капитаны кораблей – это все же не совсем то. Королеве требовался сам Аланса де Охеда, доверенный человек, который, ко всему прочему, имел перед отплытием сразу несколько долгих с ней бесед. Вспоминая же о готовящейся начаться новой войне, продолжении недавно законченного крестового похода, но направленного уже против иного государства Магометан, Изабелла Трастамара отлично понимала, какие сложности способны возникнуть. А раз так, требовалось оценить возможные угрозы и по возможности сгладить те затраты, что придется понести Испании. Уклониться от похода с целью возврата христианским странам и Иерусалима возможности не представлялось. Слишком велик и значим был символ веры. А еще, в отличие от прошлых лет, в успех похода можно было не только верить, но и получить весомые доказательства. Но и Иерусалим – это особая мечта, пусть и способная наконец воплотиться. Зато путь в Индию уже стал реальностью, а не витанием в сладких грезах. Той реальностью, которую следовало не просто принимать, но и использовать для увеличения силы и мощи Испании. И думать над этим вновь должна она, не муж. Фердинанд может и должен будет взять на себя дела с продолжением крестового похода, обратить свой жаждущий побед взор на Иерусалим и окрестности. Борджиа уже успели доказать, что следует уже не букве, а духу заключаемых с ними соглашений. Куски, оторванные от Османской империи, достались даже Венеции, у которой с королем Италии и папой уже несколько лет были все ухудшающиеся отношения. Но им было кое-что обещано, вот они и получили это, пусть и заплатив налог кровью и не только ей. То Венеция, сложный и мимолетный для Борджиа союзник, которого они в ближайшие годы съедят. Точно так же, как это уже случилось или вот-вот произойдет с большей частью италийских государств, становящихся частью целого. Большая часть бывшего королевства Неаполь, Лукка, кусок Миланского герцогства уже стали частью Италии. Римини и подобные ему малые государства и вовсе добровольно присоединились к ставшей необоримой для них силе. Феррарас Модиной. Независимость Д'Эсте лишь иллюзия, длящаяся до тех пор, пока это выгодно Риму. Мантуя уже склонила голову и в ближайшие месяцы станет покорным вассалом Борджиа. Милан, в котором нынче правит львица Романии, Катарина Сфорца. Очень сильная зависимость от Рима, и герцогиня не могла этого не понимать, будучи обязана самим своим положением семейству Борджиа. Кто из понимающих скажет, что Флоренция и Пьеро Медичи равная сторона в союзе с Италией Борджиа? Никто, разве что он сам, да и то понимая ложность произносимого. Трастамара осознавала, чего добивается Чезаре, объединение под властью своей короны всех италийских земель. Не сразу, шаг за шагом, но именно всех, в том числе и тех, которые сейчас находились в числе явных вассалов Людовика XII Валуа либо вассалов по существу своему, Савоя, Генуя, Салуцца. Они должны были стать последними, наверное, потому как королева Испании не была уверена насчет Венеции, с которой Борджиа могли играть и подольше, сперва ослабляя республику снаружи и изнутри. Благо противоречий там всегда хватало. Где их вообще нет, противоречий? В Испании, к примеру, тоже много чего творилось, весьма настораживающего ее. Кознями же соперников можно было объяснить лишь малую часть, оставляя оставшиеся совершенно иным причинам. Каким? Божьему промыслу. Наверное, хотя скажи она это бывшему кардиналу и нынешнему великому магистру ордена храма, королю Италии Чезаре Борджиа, тот бы саркастично усмехнулся и сказал бы нечто такое, не то граничащее с богохульством, не то им совершенно явно считающееся. Итальянский король никак не являлся добрым христианином по меркам многих и многих, но вместе с тем совершенно парадоксальным образом становился символом торжества христианских государств над их исконными врагами с востока. Объяснить это? Нет, Изабелла сейчас не слишком хотела углубляться в богословские дебри. Проблемы не позволяли. Дети. То самое, о чем она уже не раз говорила со своим супругом, сумев частично достучаться до его разума. Опасность угасания династии и необходимость срочных действий, чтобы не допустить подобного. Отсюда и свадьба Хуаны с Чезаре Борджиа, и попытки как можно скорее вывести единственного своего сына на путь настоящего правителя и очень осторожное воспитание других своих дочерей, если случится несчастье. Раньше бы она не задумалась о том, чтобы превратить дочерей в свое подобие, сделать их способными не только сидеть на троне, но и править, однако, злая, ядовитая и до нельзя циничная мудрость Борджиа, едва закрепившаяся на троне, тронах династии, достигла не сердца Трастамара, но ее разума. Та мудрость, которая голосом змея-искусителя шептала о том, что нет разницы между сыном и дочерьми, есть лишь целесообразность посадить на трон того или ту, кто покажет себя более мудрым, коварным, способным правильно отвечать на постоянно возникающие угрозы. А собственно Трастамара, консортов никто не отменял, писал в одном из многочисленных посланий Чезаре. Да и передача фамилии по материнской линии при необходимости тоже возможна. Это слабые могут просить, сильные же берут и делают вид, что должно быть именно так и никак иначе. Злая, ядовитая мудрость, лишенная смирения и оглядок на давние традиции. Та, что и позволила Борджиа вознестись над всеми их соперниками в кратчайшие сроки, Изабелла же, оказалась вынуждена прислушаться к ней. А все дело в Хуане, сыне и наследнике. Пусть ее мальчик в последнее время взялся за ум и усиленно учился быть королем, пока будучи наследником, но здоровье, вот что вызывало сильное беспокойство. Подхваченная непонятно где и когда лихорадка заставляла как Изабеллу, так и Фердинанда серьезно беспокоиться за здоровье наследника. А если единственный сын и объявленный наследник уже сейчас стал слаб телом, то, может случиться всякое. Намерение выдать замуж дочерей, укрепив тем самым союз с Испанией с важными соседними государствами, немного изменились. Достойные супруги из древних и благородных домов, это да, но лишь те, которые приедут сюда или и вовсе будут из числа испанских грандов. Исключение можно было сделать лишь для старшей дочери, Изабеллы, но та находилась в настолько глубоком трауре после смерти своего любимого мужа и настолько удалилась в духовную жизнь, что, нет, без согласия самой Изабеллы королева не собиралась что-либо делать, понимая, насколько хрупок стал разум ее дитя. Хотя кто знает, может Мануэль португальский и сумеет, не посредством посланников, так сам, во время уже намеченного визита в Испанию, убедить еще юную девушку не закрываться от мира, особенно если. Тут Изабелла Трастамара поневоле улыбнулась, вспомнив о тех, кто очень хорошо умел читать в человеческих душах и даже менять в них кое-что. Действительно, почему бы ее старшей дочери не совершить паломничество к святыням, находящимся в Риме, этом вечном городе, заодно проведать сестру, которую она хоть и видела недавно, во время посещения Хуаны Толедо, но точно не откажется встретиться снова. Слава Господу и матери его, Деве Марии, что дети жили друг с другом в мире, не испытывая какого-либо разлада и тем более ненависти друг к другу. Попросить же кого-либо из семьи Борджиа помочь родственникам и союзникам с их небольшой бедой не будет грехом. Может и удастся вернуть Изабеллу к ее прежней жизни. И укрепить союз с Португалией будет правильным выбором. В той же Индии места хватит не только для Испании. Хотелось бы, конечно, одним, но из послания Диахиды становилось ясно, что без помощи Испании просто не справиться. Ведь есть еще и новый свет, и вот-вот готовый начаться поход на Иерусалим. Нет, лучше поделиться с Португалией и скрепить этот союзный договор авторитетом Борджиа с их железной короной Италии и тройной тиарой понтифика. Сами они, что Чезаре, что его отец, еще раньше, во время отправки экспедиции в Индию, заявили, что Италия пока заинтересована лишь новым светом и особенно Средиземноморьем, а никак не совсем далекими и проблемными землями. Тут верить следовало, потому как супружеская чета Трастамара понимала, у недавно образовавшейся Италии просто нет возможности с интересом поглядывать еще и в направлении Индии. Они и так в изобилии обзавелись врагами. Союз с Португалией, Новый Свет и Индия, уже готовящаяся свадьба Хуана и дочери императора Максимилиана. добавить уже состоявшийся через Хуану и не только крепкий союз с Борджиа, и хватит. Двух других дочерей королева Испании собиралась учить быть не верными супругами, а возможными правительницами, если вдруг. Об этом самом вдруг Изабелле даже думать не хотелось, но телесная слабость Хуана не позволяла с уверенностью смотреть в завтрашний день, а рассчитывать на возможных его детей от еще не случившегося брака. Нет уж, она хорошо помнила, что может происходить, когда на троне оказывается ребенок, а правит те, кто одержал победу в придворных кровавых играх. Ввергать объединившуюся наконец в единое королевство Испанию в такое она не собиралась. Дела возможного будущего, важные, но не сиюминутные. А пока Изабелла Трастамара собиралась лично побеседовать в Солансе де Охеда, удостовериться в собственных мыслях, услышать личное подтверждение от того, кто был во главе экспедиции, после чего принять окончательное решение, или решение, поскольку Индия не ограничивалась простой торговлей, да и государств в доселе малоизвестной и почти недоступной части света хватало. А где много стран, там и вражда, там и возможность натравить одних на других, после чего пожинать плоды собственной сообразительности, может даже распространить истинную веру, или не распространять, поскольку Рим нынче изменил ранее существовавшую и применявшуюся вот уже много веков идею миссионерства. Вот и еще один важный вопрос, на который Алонсо де Охеда пусть и не сможет ответить, но в состоянии будет подсказать, помочь принять своей королеве верное решение. Ваше Величество должны понимать, что из отплывших 6 кораблей вернулись 4, и за это нужно благодарить как господа нашего, так и португальцев Васко да Гама. 10 кораблей, из которых вернулись 6, в плохом состоянии вернулись. Это лишь начало, мой храбрый Алонсо, улыбаясь, отвечала Изабелла Трастамара, сидящая напротив де Охеда и внимательно наблюдающая за бледным после только-только отступившей болезни капитаном. У Колумба тоже были неприятности. В первой и во второй экспедиции. Во второй даже больше, он слишком возгордился, решив, что успех будет вечно ему сопутствовать. Там были только дикари, не опасные, слабые. В Индии иначе. Они слабее нас, но их много, очень много. Города, войска, уверенность, что слабы не они, а мы, и эти португальцы. Они сперва показали себя уязвимыми, еще до того, как мы встретились, объединив силы. Это сложно будет исправить. Давайте вы вспомните об этом еще раз, и о своих деяниях, и о тех, которые совершили португальцы. Вы вспомните, а мы подумаем. Время у нас есть, не в избытке, но достаточно. Мог ли де Охеда воспротивиться желанию своей королевы? Если и да, то не видел в том никакого смысла. Опытный капитан, он понимал, как порой полезно вспомнить минувшее еще раз, к тому же перед другим человеком, ничуть не менее разумным, хоть и не имеющим отношения к морским делам, зато понимающим в делах власти, управления, политики, войны. Наконец, Каликут, после недолгого молчания начал говорить де Охеда. Именно туда, в эту небольшую индийскую страну, прибыли корабли Васко да Гама, с подарками Заморину, тамошнему правителю, с просьбой разрешить открыть торговую факторию, пытались показать силу торговли, а не пушечных залпов. И это признание о мусульманских торговцах, которые позаботились о том, чтобы принизить как самого Васко да Гама, так и Португалию, под флагом которой он прибыл на своих кораблях. Ошибка, с большими последствиями. Но вы не случайно направились именно в Каликут, Алонсо. Королева не спрашивала, она утверждала, имея на то право, ибо хорошо разбиралась не просто в людях, но и в конкретном человеке. Де Охеда был назначен главой экспедиции не просто так, а благодаря уже имеющимся заслугам. Изабелла Трастамара неплохо знала отца Алонсо, воевавшего под ее знаменем и хорошо себя проявившего. Да и сам командир экспедиции в Индию был умелым воином, отметившись при осаде Гранады и не только там. Стоило ли удивляться тому, что именно этот малый ростом, подвижный, обладающий острым разумом и умением принимать быстрые и верные решения, человек стал глазами и ушами испанской королевы в экспедиции Христофора Колумба. Верно, удивляться не стоило. Довольно серьезное знакомство с новым светом, умение поиска столь нужных испанской короне золотых россыпей, решительные победы над проявившими агрессию индейскими племенами, возврат в Испанию со словами, порадовавшими Трастамара. После всего этого назначение командиром новой экспедиции в Индию было чем-то само собой разумеющимся, как и уверенность Трастамара в том, что ее доверенное лицо и чуть ли не новый фаворит способен не только пером описать, но и словами рассказать при личной встрече причины тех или иных своих поступков. «Море – это не безлюдная пустыня, Ваше Величество, хотя и может таким казаться. Нужно лишь умело управляться с парусами и не бояться нарушить тишину выстрелами из орудий, меткими выстрелами, а ядро, проломившие корпус, или ядра цепные, рвущие паруса и оснастку, они сразу настраивают людей на правильный разговор. Тамплиеры в таких делах дают верные советы. Прочитала, что храмовники оказались полезными, очень полезными», — отозвался Аланса. «Когда мы огибали Африку, их советы сперва показывать силу оружия, а потом снисходить с дикарями до разговоров оказались действенными. Недостатков в провизии и других припасах не возникало, а еще мы узнавали, что в этих местах есть ценного. Потом была восточная сторона континента, там попадались арабские торговые суда. Их мы не жалели, тоже по совету. Но кормить акул отправились не все, мы сохраняли жизнь тем, кто знал нужные языки и знал о местных правителях и знати. Это помогало».